Эпизод 11. Женитьба помогает или мешает карьере? В массажной комнате воздух был теплым и плотным, как будто все вокруг слегка подтаивало от жары. В коридоре кто-то прокричал что-то тренеру, хлопнула дверь. Стол уже накрыли свежей простыней, а запах разогревающей мази смешался с духом старой кожаной мебели, пропитанной годами напряжения и облегчения. Костюков лежал на животе, подложив руки под голову. Воротник футболки подвернулся внутрь, обнажая шею и плечи, покрытые синяками с последнего матча. Над ним работал врач команды, крепкий мужчина с широкими пальцами. «Слушай, что у тебя стряслось?» — спросил врач. «Я не про поясницу твою, а вообще. Ходишь, рожа кирпичом». «Да так, ничего», — лениво ответил тот, словно прогоняя лишние мысли вместе с болью. «Ага, ничего. Давай выкладывай», — не отставал врач, глубже вдавливая пальцы в поясницу Костюкова. «Да ну не знаю. Думаю, короче», — выдохнул Костюков, как будто сам удивлялся, что вообще это вслух произнес. «Думать в футболе вредно», — отрезал врач, не меняя ритма движений. Костюков усмехнулся. Его тело колыхалось в такт манипуляциям доктора. «Женюсь я», бросил он буднично, как будто говорил о новой паре бутс. Руки врача на секунду замерли. Потом он тихо фыркнул. «Чего?» «Женюсь, говорю», — повторил Костюков, глядя в пол, словно искал там подтверждение своим словам. «Ха! Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Врач даже отступил на полшага, чтобы окинуть его взглядом целиком. «Да нормально я себя чувствую. Чего ты сразу так?» С легкой обидой в голосе сказал Костюков. Врач вздохнул, потер подбородок. «Слушай, ты, конечно, парень взрослый, но подумал ли ты как следует?» «А что тут думать?» «А то», — продолжил врач, возвращаясь к работе, «что карьера не резиновая. Семья — это же не только фотки в соцсетях и совместные тренировки на кухне. Это ответственность. Долгая. Не всегда удобное». «Так я и не против», — уверенно сказал Костюков. Врач снова нажал на мышцы, и Костюков зашипел от боли. «О, вот так и будет», — усмехнулся врач. «Захочешь потренироваться, а дома спросят, а ты чего так поздно? А ты что, меня не любишь? А ты что, устал? И попробуй объясни». «А если я скажу, что семья — это опора, что рядом будет человек, который поддержит, когда тяжело?» Не сдавался Костюков. «Думаешь?» — прищурился врач. «Думаю», — подтвердил Костюков. «Ладно, а если дети?» «Если дети, значит, буду отцом», — пожал плечами Костюков, будто говорил о чем-то таком же естественном, как расписание игр на сезон. «Да, вот именно», — врач кивнул. «А теперь скажи, ты себе представляешь, каково это? Не спать ночами и потом выходить на тренировку в 5 утра». «Ну и что, что не спать?» — с вызовом бросил Костюков. «Ну-ну», — усмехнулся врач. «Потом эти слова еще вспомнишь». Костюков повернул голову на бок, глядя на стену. «Может, если в голове порядок, то и семья не помешает?» — сказал он, словно проверяя на прочность не только врача, но и свои мысли. «Может», — неохотно согласился тот. «Может, если человек умеет держать баланс, он и в жизни, и в карьере добьется своего», — добавил Костюков чуть тише, почти размышляя вслух. Врач посмотрел на него с прищуром. «Да ты гляди-ка, философ», — пробормотал он, но без издевки. В этот момент зазвонил телефон. Костюков глянул на экран, улыбнулся, но сбросил вызов. «Невеста?» — уточнил физиотерапевт. «Ага», — коротко ответил Костюков. «Видишь, уже отвлекает», — усмехнулся врач. Костюков вздохнул. Глубоко, но без тяжести. «Ну вот скажи, а если наоборот?» — тихо спросил он. «Если жена поддерживает? Если семья — это не груз, а точка опоры?» Врач пожал плечами. «Тогда это круто. Только таких жен одна на миллион», — сказал он, не поясняя, откуда у него такая статистика. «Ну, значит, мне повезло», — улыбнулся Костюков. Врач покачал головой. «Хочешь совет?» — спросил он, останавливая движение рук. «Давай», — кивнул Костюков. «Пока ты молод, держи в голове одну вещь. Твоя работа — это спорт. Все остальное, если получится. Не наоборот». «А если я смогу совмещать?» — спросил Костюков не в тон, а всерьез. Врач прищурился. «Тогда ты сильнее, чем я думал». Дверь приоткрылась, и в проеме появился спортивный психолог. Спокойный, с тем особым взглядом, который выказывает готовность слушать. «О, вовремя!» — сказал врач, облегченно взмахнув рукой. «Давай-ка ты ему объяснишь, вредит семья или нет?» Психолог сел на стул, закинул ногу на ногу. «Смотря кому», — сказал он, улыбнувшись одними уголками губ. «А почему мы вообще воспринимаем это как вопрос или-или?» «Началось!» — хмыкнул врач, больше по привычке, чем раздражаясь. «Нет, серьезно», — продолжил психолог, чуть подавшись вперед. «Есть спортсмены, которым семья помогает. Она дает им стабильность, баланс, защищенность». «Когда человек знает, что его любят, независимо от счета на табло, он выходит на поле легче, смелее». «Потому что его ценность не зависит от одной ошибки». Он сделал короткую паузу, будто проверяя, как отзовутся его слова в собеседниках. «А есть те, кому семья мешает?» «Конечно. Если человек не умеет распределять внимание, если он все время разрывается между домом и спортом, он начинает проигрывать в обоих местах. Там матч, тут ссора, там тренировка, здесь обида. Семья становится не опорой, а еще одним фронтом, фактором давления, а не поддержки». Костюков молча слушал, уткнувшись взглядом в пол. Но было видно, он впитывал каждое слово. «А как понять, кто ты?» — наконец спросил он. «Ты должен спросить себя. Семья дает тебе спокойствие или отвлекает? Наполняет или истощает?» Костюков задумался. Морщинка между бровями стала глубже. «Пока дает спокойствие», — тихо сказал он. Психолог кивнул, будто отмечая не ответ, а честность. «Вот и ответ. Если у человека внутри порядок, семья становится ресурсом. Если нет, превращается в дополнительную нагрузку. И тут важно понимать, семья сама по себе ни в чем не виновата. Она как зеркало. Она только усиливает то, что у тебя внутри». Он сделал паузу, глядя на обоих. «Если спортсмен умеет управлять своими эмоциями, если он знает свои приоритеты, если он зрел, семья только поможет. Она не заберет энергию, она даст больше. Но если внутри беспорядок, если тревога, зависимость от чужих ожиданий, тогда семья станет местом постоянной внутренней борьбы». Врач кивнул, будто подводя промежуточную черту. «Ладно, парень», — сказал он Костюкову, слегка пожав плечами. «Я тебе так скажу. Если у тебя хватит сил быть и хорошим игроком, и хорошим мужем, я только рад. Но если выберешь одно из двух, не удивляйся. Это жизнь». Костюков приподнялся на локтях, посмотрел на них обоих внимательно, почти с вызовом. «Я выберу оба», — сказал он спокойно, без бравады, как человек, который уже сделал свой выбор, даже если еще не знал, через что придется пройти. Врач усмехнулся, поправляя полотенце на столе. «Ну-ну», — пробормотал он. Но в голосе его больше не было иронии, только что-то вроде уважения. «Семья, как и карьера, может быть либо тяжестью, либо опорой», — сказал психолог негромко. «Все зависит не от обстоятельств, а от того, умеешь ли ты распределять вес?» Врач снова вернулся к массажу. Привычными движениями будто возвращал Костюкова обратно в тело после сложного разговора. Психолог встал, подвинул стул, но уходить не спешил. Костюков лежал с закрытыми глазами. Молчал. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Зазвенел ключ от шкафчика. Жизнь продолжалась, как будто ничего не произошло. Но внутри у Костюкова что-то стало на свои места. Не навсегда, конечно, на сегодня. Но сегодня этого было достаточно. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Семья как помеха карьере или семья как опора для роста. Главный конфликт. Отвлекает ли семья от спортивных целей или помогает идти к ним устойчиво? Близость подрывает концентрацию или усиливает тебя изнутри? Инвариант. Семья сама по себе не разрушает карьеру и не гарантирует успех. Она усиливает то, что уже есть внутри человека. Если спортсмен зрел, умеет управлять своими эмоциями и приоритетами, семья становится для него ресурсом, стабильностью, поддержкой, тылом. Если нет, она превращается в дополнительный источник давления. Сила не в отказе от семьи ради карьеры и не в слепом идеализировании. Она в умении удерживать баланс, распределять внутренний вес, быть целостным в любой роли, и в игре, и в жизни.